И все же ты надеялась, что тебя переведут на следующий триместр без зачетов. Эллен проснулся, с удовольствием потянулся всем телом и сел. Он прав, Эллен всегда прав. Поговори с Линшей. Скорее всего, она уступит тебе, как герою волшебной вселенной, и сразу запишет в список переведенных. Я добралась до двери и отдышалась. Приоткрыла и скользнула внутрь к апартаментам Линера. Я не знаю, Эллен. Возможно, мне придется сдавать все на каникулах. А в облачной башне можно учиться и сдавать работы на каникулах? Задал очень важный вопрос Эллен. Я замерла у двери комнат Лина с кривой улыбкой надежды, которая начала медленно сползать. Точно, это ведь не просто школа, не школа глупой гордении. Здесь только оступись, только провались один разок, второго шанса не будет. И часто это касается не только учебы и работы, и даже жизни. Если бы тогда, в битве с Даркером, я хотя бы на несколько секунд помедлила, я бы погибла и со мной вся волшебная вселенная пала под натиском бесконечной тьмы. Я быстро задышала, сжимая ручку двери, и стремительно повернула ключ, прошла в гостиную, захлопнув дверь. Надо срочно что-то делать, срочно что-то делать, что-то делать, надо срочно что-то делать, взволнованно бормотала я как мантру, вышагивая метры по гостиной все так же с книгой в руках, и все равно ничего не делала. Вспомнила о книге только спустя какое-то время и, очнувшись, застыла посреди комнаты. Вокруг абсолютная тишина, я слышу только собственное дыхание и голос Эллена. «Ты хотела приготовить пиццу Линеру», — напомнил мне дракон о том, чем были заполнены мои мысли. Задумавшись о Лине, я вдруг вспомнила, что совсем забыла узнать у своих ненаглядных, как все случилось. Все те сражения, битвы, попытки прорваться в замок теней, пока я была в плену под заклятием, что чувствовал тогда Линер, как они разобрались с Авалоном и Диаспора, как начиналась операция по спасению меня и всей волшебной вселенной. «Эллен, позвала я своего дракона, ты знаешь, что было, пока мы были в плену у Даркера. Я постаралась напока забыть о том, какой жуткий разбор полетов ждет меня, когда начнутся тесты и зачеты с экзаменами. Если честно, я вообще не хочу заниматься сейчас. Мне кажется, у меня нет на это сил. Такое чувство, будто я разучилась учиться», — нервно рассказал. «А еще я слушал разговоры профессоров и твоих подруг», — говорил Эллен, покачивая крыльями, усиливая и ускоряя танец огня в своей обители. «Хочешь узнать?» Я сильнее сжала книгу и с опасливым трепетом кивнула, и отправилась на кухню, слушая долгий и подробный рассказ Эллена о том, что происходило за стенами тронной залы замка теней, в основном от лица Нерна, то есть Линера, а точнее Валтора. В итоге вместо того, чтобы уже готовить пиццу, я сидела за обеденным столом, нервно стуча пальцами по книге, и слушала рассказ Эллена. И с каждым словом на меня наваливался шок все с большей силой. Просто поверить не могу, что все было так, что мое исчезновение вызвало такой балаган, что Линер сорвался, забыл про концентрированное зелье контроля, потерял власть над личинами и начал обращаться сначала в Валтора, а после в демона. И более того, он выпил эликсир усиления магии и физической силы. Да он сошел с ума. Неудивительно, что потом, когда Даркер воспользовался козырем и окончательно разбил магические блоки на его демонической сущности, полностью обращая Валтора в демона, Лин утратил всякий разум. Но что осталось в его сознании, это вовсе не желание служить своему темному хозяину. Валтор даже демоном в бессознательном состоянии жаждал уничтожить Даркера. Эллен рассказал со слов Нерна, как был взбешен Валтор, как носился по всему храму Реликса. «Даже в таком состоянии Линер хотел спасти меня, но ему удалось побороть демоническую сущность. Он попытался пробудить меня ото сна тьмы. Чтобы Лин, Нерна и остальные не думали, я слышала каждое его слово и рвалась на его голос, но после начала действовать некая другая часть моего сознания. Я впитала в себя треть силы великого Реликса. Когда я впервые ощутила ее, когда темное заклятие уже было снято, мою душу переполняла сила. Реликс увеличил мощь моего огня дракона настолько, что я с трудом могла дышать, но позже привыкла. А теперь этой силы будто бы не осталось. Я всегда верила в Лина. Я знала, что он спасет меня, вытащит из бесконечной тьмы Даркера не только своими чувствами, но и физической силой. Верно, тогда он спас меня, просто вытянув за руку из пелены мрака. А после началось настоящее сражение за волшебную вселенную. Авалон и Диаспора были повержены в коридорах замка теней. Линер в полудемоническом обличии и Эйрос совместными силами уничтожили Авалона, а с невероятно сильной Диаспора, которая чуть не убила моих подруг и Брендона, разобрались Линша и Фарагонда. Вот так все и было. Эллен завершил долгий рассказ в подробностях с эмоциями и чувствами, что испытывал Нирна и Линер. Получается, что я одна всего этого не знала. Хорошо, что никто из ребят никто серьезно не пострадал. Но, что ты имел в виду? Точнее, что имели в виду Нирна и Линер, когда говорили об еще одном существе, нить энергии которого прерывалась в тронной зале. Я сильно заволновалась. Что это было за существо? Почему мне кажется, что это нечто важное для меня? Возможно, это твое животное помощник, настороженно произнес Эллен. Я покрылась холодным потом. Моя пантера, она пришла спасти меня, но, мне кажется, под заклятием Даркера я видел, как Феникс отправил лесную кошку в забвение. Нет, я стиснула зубы, сжимая руки у груди. Я должна ее спасти. Он не убил пантеру, у меня есть шанс. Но если я отправлюсь в забвение с такими силами, то выбраться уже не смогу. Этот мир для самого ужасного отродья и тех, кто помешал сильным волшебникам приводить свои планы в реальность. И моя пантера. Я не хочу оставлять ее там, Эллен. Встревоженно позвала я. Дракон сощурился. Пантера может телепортироваться из забвения обратно в магическое измерение? С надеждой спросила я. А я могу связаться с пантерой с помощью телепатии? Эллен задумался, а после произнес. Ваша связь не настолько сильна, чтобы общаться ментально, преодолевая потоками мыслей целые стены и временные плиты между измерениями. А насчет телепортации не знаю. Смотря, какой уровень силы у твоего животного помощника и как пантера себя поведет в забвении. Я не смогла сразу ответить, все мысли смешались в большой клубок переживаний и страхов. Пока тебе не стоит волноваться, произнес мой дракон и закрыл глаза, начиная сладко дремать. Как говорят на земле, всему свое время. Я глубоко вздохнула. Мне нужно успокоиться. Мне нужно отвлечься от всего. Принять свое прошлое. Я коснулась груди, чувствуя тепло Эллена. Так приятно и хорошо. Так, а теперь я должна взбодриться. Эллен прав. Главное, что все закончилось отлично. А сейчас я полна силой буду готовить для Линера. Я буду стараться изо всех сил, как бы трудно ни было. Потому что я не привыкла сдаваться. Уже на первом этапе работы я поняла, что готовка определенно не для слабых физически девушек вроде меня. Вымешивание теста убило все мои силы и заставило руки заныть. Я очень хочу, чтобы все получилось как можно лучше, чтобы Лину понравилось. И я не привыкла сдаваться. Может, я помогу? Аккуратно спросил Эллен, наблюдая за мной. После его слов я стала работать еще усерднее, аж стол затрясся. Нет, я все сделаю сама. Категорично отрезала я. Я не заметила, сколько времени у меня ушло на первые попытки готовки. Но я была удивлена своему успеху. Делая все по рецепту, я смогла создать достойное для первого раза блюдо и даже довольно красивое. Правда, прежде чем я поняла, что соус слишком острый, остальные ингредиенты уже были на пицце. Но я не думаю, что такая острота не понравится Лину. И удостоверившись, что духовка начала работать, я расслабленно устроилась на стуле. «Думаю, у тебя выйдет отлично», — удовлетворенно произнес Эллен, потягиваясь. Он все это время наблюдал за мной, иногда порывался помочь, но я пресекала его действия. «А понравится Лину?» — нахмурилась я с опаской. Я со вздохом поднялась и вернулась к работе. «Нужно еще нарезать зелень. Мне кажется, да», — кивнул Эллен, скались в радости и удовольствии. «В конце концов, в блюдах, приготовленных для любимого человека, в первую очередь ценится не вкус и не эстетика подачи, а то, что ты старалась именно для Линера». Я чуть не полоснула ножом по руке, не из-за Эллена, потому что вновь ощутила странную энергию, вспыхнувшую тьмой в гостиной Линера. «Это сильнейшая тьма, теперь я уверена в этом». «Блум, что такое?» — всполошился дракон, вскакивая на лапы. «Неужели он не чувствует? Такая огромная сила!» Я сильнее сжала рукоять ножа и рванула в гостиную, выставляя холодное оружие против того, кто посмел проникнуть в апартаменты Лина. Но, опять никого. Может, у меня вовсе паранойя, но в прошлый раз Линер тоже почувствовал вспышку темной силы. И я, недовольно прорычал Эллен, скались на эту неприятную, холодящую душу силу, распространяющуюся по комнатам. Это та же энергия, что и 3 часа назад. Ты можешь уловить вторженца. Я медленно ступала по гостиной, оглядывая каждую деталь, выискивая что-нибудь подозрительное, но так ничего и не нашла, а Эллен лишь огорченно опустил голову, показывая, что ему неизвестно, кто это был. Связаться с Нирна, предложил Эллен, а я в то время зашла в спальню и проверила столик с цветами. В полке кинжала все так же не было, заглянула в ванную, а после в кабинет, ничего, и вернувшись на кухню, осознала суть слов Эллена. Нет, конечно, я ошарашенно впилась взглядом в плиту, в духовку, где печется моя пицца, а по кухне уже начал распространяться вкусный аромат. Если ты это сделаешь, Линер тут же прибежит сюда, а я делаю для него пиццу. Он не должен увидеть ее и даже знать об этом, пока она не будет готова. Эллен сначала удивился, а после лукаво улыбнулся, тихо в удовольствии рыча, и вновь лег, скрываясь за огнем, плавно танцующим в его обители. А я расслабленно вздохнула, продолжая нарезать зелень, используя поварской нож для того, для чего он и предназначен, а не для защиты от странной темной силы. Возможно, мой ответ Эллену показал мое халатное отношение к опасности, но, если в апартаменты Лина и правда кто-то проник, то Линер должен прийти сам, почувствовав это, а пока я считаю, что мне просто показалось. Глава 97. Феникс восстает из пепла. Когда прошло достаточно времени, и духовка выключилась, я вытащила свое первое большое блюдо, над которым я старалась целый час, и втянула носом аромат, распространившийся по кухне. О, творец, выглядит и пахнет так аппетитно, что я уже хочу попробовать, но, я готовила это для Линера, я не буду портить эту красоту, пока Лин не вернется с работы. Раньше я ни за что бы не поверила, что буду так радоваться тому, что что-то приготовила. Я ведь так серьезно продвинулась на жизненном пути. Всего полгода назад я была замухрышкой в детдоме и воровала яблоки в лавках, гуляла по улицам до утра в поисках новых приключений. Тогда моя жизнь казалась мне очень скучной. Сейчас же на каждом шагу найдется некто, кто по одному косому взгляду пожелает меня убить, или превратить в послушную собачку с силой огня дракона, заставит вытащить из полотна мироздания древний полный силы артефакт, чтобы стать абсолютным властителем всего волшебного мира, а потом я сама впитала эту силу. Как я это сделала? Зачем? Будто мне своей силы недостаточно. Я только мучилась, никак не могла полностью контролировать свои силы огня дракона, а теперь взяла частицу мощи реликса, где одна крупица будет стоить мне попыток усмирить вырывающееся из души пламя. Но ничего не происходит. Кажется, моя магия возвращается, но очень медленно. Что будет, если на меня вновь нападут некие темные маги? Ведь та гуляющая по апартаментам тьма определенно что-то значит. А вот теперь у тебя действительно паранойя, лениво протянул Эллен, а после с забавным рыком широко зевнул и тихонько засмеялся. «А что ты скажешь об этой тьме?» – возмутилась я. А тем временем я посыпала зеленью готовую горячую пиццу и задвинула противень обратно. Скажу, что она действительно была, но откуда она взялась, не знаю и даже предположить не могу, спокойно ответил Эллен. Даже Нирна не знает, и Линер. И я думаю, что можно об этом пока не волноваться. Я забрала книгу, проверила, чтобы все было чисто и лежало на своих местах, и вышла в гостиную. Такое странное чувство на душе, будто что-то не так, будто я что-то не закончила, какое-то важное дело осталось без внимания. Я коснулась лба, провела ладонью по волосам, взлохматила челку, забралась пальцами в волосы и вспомнила. В искаженном тьмой Даркара иллюзорном мире, который должен был послужить мне и ведьмакам-братьям тренировочным полем, в облачной башне в своей комнате в общежитии я нашла нетронутую корону принцессы Домино. Моя корона, которая почему-то оказалась в том мире, была связана с реальностью. Я поняла это, когда еще раз обдумала видение, явившееся мне из изумруда на короне. Тогда я увидела свою комнату в настоящем Магиксе, в настоящей облачной башне. Этот солнечный свет, проникающий в окно, я очень хорошо помню. Но куда эта корона пропала потом? После того, как Авалон похитил меня, я выронила ее, а что, если... Я оставила книгу в гостиной и поспешила в свою уже давно пустующую комнату в общежитии первогодок. Такое тревожное чувство возникло на душе, когда я вспомнила о короне. Она волшебная, она может хранить информацию, которую занесет в ее магическое поле владелец, может вмещать в себя разум существа, может передавать образы, может соединять миры, быть переходной точкой в разных параллельных мирах, может защищать себя и телепортироваться. Нет, я не могу потерять ее. Это единственное, что связывает меня с мамой и папой. Именно голос отца я слышала тогда. Это папа рассказал мне, кем я на самом деле являюсь. А Дафна, она защищала эту корону, она хотела передать ее мне, пыталась связаться со мной через сны, которые прерывались из-за заклятия Гриффин. Корона не могла просто исчезнуть в пустоте. Со скоростью дракона я промчалась по этажу, игнорируя гуляющих по школе, заинтересованных во мне ведьм и ведьмаков. Молниеносно повернула ключ и ворвалась в комнату, захлопывая дверь. И ничего, ничего не изменилось, все на своих местах. Через приоткрытое окно проникает немного свежего воздуха и приятной прохлады, льется ласковый солнечный свет, и только мое тяжелое дыхание прерывает тишину. Я подошла к шкафу и распахнула двери, а в сердце горела надежда увидеть свою корону, корону принцессы Домино, и она действительно была на месте. Моему счастью не было предела, я не сдержала улыбки и бережно коснулась ее пальцами, поднимая, и с трепетом вгляделась в большой кристально чистый изумруд. Камень магически сверкнул, приветствуя меня, свою хозяйку, но ничего не показал. Я с облегчением выдохнула. Возвращать корону на место мне не хотелось, теперь я буду всегда держать ее при себе. Я закрыла шкаф и, прижимая корону к груди, прошлась по комнате, вспоминая, каково было жить здесь. И вообще, мне пора возвращаться к обычной жизни студентки-ведьмы, слишком уж я привыкла к большому удобству. 5 комнат на 2 человек, простор и уют, идеальная ванная, кухня, где всегда свежие продукты, удобный кабинет, много самых разных книг, просторная гостиная, где так приятно просто сидеть с Линером на диване и разговаривать, и великолепная спальня, наполненная запахом страсти и любви. Это, конечно, приятно, мне очень нравится жить с Лином, но мое постоянное присутствие докучает ему, и мне нужно пожить для себя, сначала научиться жить самостоятельно. Разглядывая волшебный лес из окна, я сразу заметила, как та тьма, что блуждала по апартаментам Линера, проследовала за мной сюда, и ощутив сильнейшую вспышку силы позади, услышав щелчок замка на двери, я ошарашенно обернулась, и тут же окно захлопнулось, защелка на раме задвинулась, а тьма, уже видимая обычным глазом, сгустилась передо мной в большое черное облако. Я внимательно следила за этой странной силой, которая теперь казалась мне очень знакомой, и вдруг вспыхнула багровым пламенем. Эллин поднялся на лапы, недовольно вглядываясь в возникшую материальную силу, которой, кажется, можно коснуться. Я оскалилась. Какого черта происходит? Но вскоре моя злость переросла в волнение, а после в испуг. Передо мной появился силуэт человека в длинном багровом плаще, скрывающим все, лицо, руки, ноги, тело. И понять, кто это, мое шестое чувство все еще искажает действительность. Где пропадает моя магия, когда она так нужна? Почему я всю ее растеряла? И что это существо от меня хочет? А главное, кто это вообще? Блум, ошарашенно проронил Эллин. Дело плохо. Что? Но, кто это? Вопросила я, сглатывая, отступая назад. Если мой дракон говорит, что это существо представляет опасность, значит, дело действительно плохо. Просто беги, прорычал Эллин, выгибая спину. Беги, Блум. Бежать, может, это сейчас покажется безрассудством, но на моем пути еще не вставала такая опасность, которая заставила бы меня развернуться и убежать, позорно поджав хвост. И пусть у меня сейчас нет сил, я не убегу. А если сделаю это, то буду корить себя годами. Ни за что, Блум. «Беги, если не хочешь умереть прямо здесь и сейчас», — прорычал Эллин уже со злостью и пронзительно зарычал, что мне захотелось закрыть уши, потому что его рык разносился не только в моем сознании, но и по всей облачной башне. Он сошел с ума. Чего он пытается этим добиться? Багровая тень дернулась и сделала лязгающий шаг. Я вздрогнула и отступила назад к окну. Что это за существо? И так эта тьма искала меня, а не Лина, Блум, — истошно рычал Эллин. Через его громогласный крик рычания я услышала, как он зовет нервно. Линер, неужели все так серьезно? Но бежать мне некуда. Дверь и окно захлопнулись. Принцесса, надрывно прошептал незнакомец, протягивая ко мне руку, скрытую в длинном рукаве. Он знает, что я принцесса. Кто ты? Уверенно произнесла я, хмурясь. Впрочем, это может быть и простой и очень сильный волшебник, который искал меня для какого-то дела. Мало ли людей, которые знают, что я принцесса, такая уверенная, сильная духом и телом, такая же, как и Марион, таинственно произнесла тень, приближаясь ко мне. Марион, не может быть, моя мать, ошарашенно выкрикнула я, откуда ты о ней знаешь? Мое удивление быстро сменилось яростью. Кто это такой, что он знает о моей маме? Я оскалилась, сжимая кулаки. Мне бы немного магии, совсем немного, Мои рабы, три древние ведьмы одолели ее и твоего отца, Аритила, как и всю твою семью. С этими словами багровая тень откидывает капюшон плаща и являет себя в образе скелета в рушащихся доспехах. Даркар, но этого не может быть. Нет, мы же тебя уничтожили. Даркар был совсем плох. Кости дробятся с противным звуком от каждого движения, обращаясь в пыль, растворяясь в ничто, в тьму. Доспехи почти разрушились, трескаются и спадают кусками на пол. От темного феникса остается лишь распространяющаяся по миру тьма, которая вскоре исчезнет навсегда под давлением других сил. Вот почему Эллен просил меня убегать и спасаться. Потому что даже в таком состоянии, сила Даркара превышает мою, намного. Но я не могу сдаться, сейчас или никогда. Я сотру его в порошок. Как видишь, моя дорогая принцесса, я жив, ухмыльнулся Даркар, являя мне остатки своих зубов. И я пришел завершить начатое. Начатое? Какое еще к черту начатое? За то, что он произнес имена моих папы и мамы своим поганым языком, он поплатится жизнью. Я уничтожу тебя. Прорычала я драконом сама не своя от ярости и рванула на Даркара, впиваясь в его костлявую шею пальцами. А после со всей силы врезала кулаком в ребра, руша их. Его кости под моими пальцами обращались в пыль, тьмой щиплющую кожу. Феникс дернулся, попытался вырваться, но я не отпускала, вцепилась в него намертво. «Если я не могу воспользоваться магией, это не значит, что у меня не осталось физической силы, чтобы как следует врезать, раскрошить эти кости и разломать доспехи. Это я закончу начатое, Даркар. Я убью тебя!» — прокричала я, схватившись пальцами за угловатый шлем, скрывающий его лицо. «Я должна сломать его, сломать Даркара, во всех смыслах этого слова, за все, за моих родителей, за сестру, за Домино, за Валтора, за Линера, за моих друзей и близких, за Ская, за этот удивительный мир. Я уничтожу Даркара. Ты сошла с ума!» — испуганно воскликнул Эллен. «Битва почти односторонняя, Даркар практически не пытается вырваться. Он сильнее, я чувствую его силу, но он почему-то не атакует меня. Он мог бы предотвратить нападение одним ударом темного заклятия. Или он вовсе не так силен, как мне кажется, и эта тьма вокруг него лишь флёр для запугивания. Нет, принцесса», — ухмыльнулся Даркар вновь и тут же получил в рожу кулаком, лишаясь последних зубов, но даже после такого не потерял уверенности в себе. «Что он задумал? Я не смог захватить волшебную вселенную, но и ты не будешь праздновать победу. Для меня еще не наступил конец. Сейчас закончится твоя жизнь и жизнь твоего огненного дракона». Даркар замахнулся рукой, скрытой в длинном рукаве. Я отскочила в сторону, но увернуться не успела. Что-то перед глазами сверкнуло ярко-красным, вспыхнуло белое пламя, и мою душу пронзила боль. Я с криком врезалась спиной в стену. Эллен взвыл, вскидывая голову, мечась по огненной обители. Мое пламя начало танцевать с такой огромной силой, что я вновь ощутила прилив магии, но от боли и шока не могла использовать ее. По стене обители Эллена прошлись трещины, а я видела, как по моей руке и груди большими каплями стекает кровь, пачкая разорванную майку, а в руке Даркара кроваво-красным сверкал рубин на витой рукояти пылающего белым пламенем кинжала. Не может быть, это кинжал чистой силы, и он действительно способен убить огненного дракона и его властителя, проронил раненый Эллен, наблюдая, как медленно расходятся трещины по его обители. Что же делать, как мне защититься от этого кинжала, если он пронзит меня? Теперь ты знаешь, каково быть в шаге от смерти? Рассмеялся Даркар и вновь занес кинжал. Я попыталась увернуться. Один раз мне удалось, а второй удар Даркара прошелся по спине, вызывая нестерпимую боль у меня и Эллена. Закричав, я не удержалась на ногах и свалилась на пол, стараясь отдышаться. Как же больно, невыносимо больно. Слезы покатились по щекам, мне хотелось кричать, стонать, кататься по полу, только бы это прекратилось. Но я даже так, я никогда не покажу своей слабости перед врагом. И вдруг совсем рядом прошлась волна энергии. Знакомая мне сила обратилась в портал стихии воздуха, из него выскочила черная тень и стремительно рванулась на Даркара, впиваясь блеснувшими в черном сгустке шерсти зубами в его руку. Моя пантера, она смогла выбраться из западней бездны, и она пришла мне на помощь. Отстань от моей хозяйки. Я слышала боевой рык лесной кошки, и она вновь с большей яростью нападала на Даркара, а темный феникс пытался отбиться от нее. Взмах рукой, и пантера отскочила в сторону, выгибая спину, и грозный рык пронесся по комнате. Даркар поудобнее перехватил кинжал, приготовился отразить нападение. И моя лесная кошка, пригнувшись, рванула на феникса, распахивая опасную пасть с длинными острыми клыками. «Нет, пантера, не надо!» — закричала я, но... Поздно. Замах кинжалом, удар. Все произошло так быстро, я мало что заметила. Пантера зацепилась за стул, ударилась о стену и соскользнула на пол. Попыталась встать, но... Передние лапы кровоточат, она не может на них наступить. «Пантера!» — со слезами воскликнула я. «Блум!» — жалобно прорычала лесная кошка, все же поднялась, но не смогла удержаться и рухнула, зло рыкнув, скались на Даркера. «А я, будь ты проклят!» — крик с другой стороны двери, и взрыв пронесся в комнате, поднимая облако пыли, окутывая нас обломками двери и стены. Все улеглось быстро. Я откашлялась, испытывая еще больше боли от каждого движения. Раны на груди, руках, спине. Кровь не хотела останавливаться. Раны от рубинового кинжала очень глубоки, они разъедают словно яд, они не заживают. И Эллен страдает. Я слышу его болезненный вой, тихое молящее о помощи рычание. Он забился в угол своей обители, свернувшись в большой огненный клубок, а на пороге комнаты стоит разъяренный и до ужаса напуганный Линер. О таком повороте событий я мог лишь мечтать. Восхищенно пролепетал Даркер и вскинул руку с кинжалом, и попытался настигнуть Линера. Лин увернулся, огонь на его ладони тут же подпалил бока Даркера, сжигая части его плаща и уничтожая левые ребра. Феникс даже не дернулся, он не чувствует боли. «Лин!» — воскликнула я и снова закашлялась. Меня парализовало от новой волны боли. Линер увернулся от нового удара кинжалом, который шел в спину, и встретился с Даркером лицом к лицу, и со скалом прорычал. «Откуда ты взял этот кинжал?» — вопросил Лин, разжигая на ладонях два больших огненных шара. «И какого демона ты еще жив? Меня невозможно убить», — довольно произнес Даркер. «А вы сгинете в бесконечной пустоте вдвоем», и вновь ринулся на Линера с большей скоростью. Я попыталась подняться, ноги не желают двигаться, тело не слушается. Алин. Линер вновь рванулся в бок и встретился со стеной тьмы. Дернулся в другую сторону, но путь закрыт со всех сторон. Даркер поставил вокруг Лина стены, не позволяя ему вырваться и уйти от удара. Линер замер, кинжал приближается к нему, к его груди. В моих глазах мелькнула картина сна во время урагана Нимбус. Некто в темном плаще убил Линера рубиновым кинжалом чистой силы, а после пошел на меня, убил. «Нет, это не может оказаться правдой, этот сон не может сбыться, Линер!» Закричала я, вскочила на ноги и схватила Даркера со спины, удерживая, не позволяя нанести удар. «Ты не посмеешь, я не позволю тебе, нет!» Вопила я, пытаясь сделать Даркеру хоть что-нибудь, хоть как-нибудь ранить его, чтобы он не смог больше двигаться, чтобы не убил Лина этим проклятым кинжалом. «Прочь, девчонка!» Взревел Даркер и откинул меня волной темной энергии. Я больно ударилась спиной о стену, боль резью отдалась в нанесенных кинжалом ранах. Я съехала на пол, сомневаясь, что смогу двигаться в ближайшие несколько дней, если Даркер не уничтожит меня раньше. Неужели то, как мы сражались, то, насколько мы выложились неделю назад, все было бесполезно? Даркер все равно остался жив, и останется в любом случае, его действительно невозможно уничтожить, эту инкарнацию скелета в доспехах. Пора тебе поплатиться, мальчик, за все невыполненные приказы, сказал Даркер и занес кинжал для удара. Лин раскалился, попытался применить заклинание защиты, но все бесполезно, тьма Даркера, окутавшая его, поглощает силы. Кажется, он потратил всю оставшуюся энергию на это заклинание, чтобы обездвижить Линера и сделать его беззащитным. Лин смотрел прямо в глаза своей опасности, своей смерти. Нет, Линер не может умереть, он не может погибнуть. Я с ужасом наблюдала, как кинжал в костлявой руке Даркера вот-вот пронзит стену тьмы и достигнет груди Линера. Все кончено, прорычал Даркер и совершил последний рывок. Нет, я не смогла сдержать крика, слезы хлынули из глаз. Вспышка пламени дракона озарила комнату, сила пронеслась вокруг, и, нервно в человеческом обличье, раскинув руки, встал между Даркером и Линером, закрывая хозяина от удара, принимая атаку на себя. И Даркер пронзает нервно кинжалом, прорубая его грудь. Рубин засиял, лезвие, окропленное кровью дракона, вспыхнуло белым пламенем, вытягивая душу нервно. Линер замер, на его лице отразились невероятно сильные страх и отчаяние. Бездыханное тело человеческого обличья нервно рухнуло на пол, кровь продолжала растекаться по полу. На глазах Лина убили его огненного дракона. Даркер убил нервно. Даркер убил его, нервно. Истошно закричал Лин, По его щекам большими каплями скатились слезы. Я не могла оторвать взгляда, это ужасно. А Эллен в душе взвыл словно собака, скорбящая над хозяином. Так грустно, так печально, что слезы сами покатились по щекам. Эллен страдал. Они любили друг друга. И вдруг тело Линера будто что-то сковало, кожа стала белой, глаза потеряли блеск и цвет. Эллен рухнул на колени, впиваясь пальцами в рубашку на груди. И закашлялся, по его губам стекает кровь. Если дракона нет, если Линера убит, то что станет с хозяином? Что будет с Линером? Валтором, жизнь которого основана на силе огня. Твой огненный дракон пожертвовал собой ради своего хозяина, прохрипел Даркар, глядя на страдания Линера. Лин корчился от боли на полу, а я не могла ему ничем помочь. Движение Линера становится все медленнее и слабее. Он, мне даже ничего не нужно делать, ты уже покойник. Нет, Линер умрет, ты подлый ублюдок, заорала я, накидываясь на Даркара, игнорируя всякие рубиновые кинжалы и прочие оружия, магию, физическую силу. Нет, Блум, не надо, не подходи к нему. Пантера рычала, просила меня не рваться в бой, потому что шансов у меня очень мало. Мне было плевать на себя, я хотела, чтобы эта тварь сейчас же сдохла. Я хотела раздробить его кости, я хотела разрубить его голову, выколоть глаза. Мне было все равно что, я хотела, чтобы он страдал. Умри, сдохни, ненавижу. Со слезами на глазах я пинала, била, ломала все, до чего могла дотянуться. А за пеленой влаги я видела, как замирает на полу Лин, сжавшись от боли. А рядом лежит Нирна. Нирна, дракон, защитивший своего хозяина ценой собственной жизни. Неужели это действительно конец? Нет, это не конец, Линер. Со стоном боли и отчаяния я с большей яростью навалилась на Даркара. Пусть я тоже погибну, но эту тварь я заберу с собой, и буду медленно и вечно убивать его снова и снова в ином мире. Мне казалось, что еще мгновение, и кинжал, способный убить огненного дракона, действительно выполнит свое предназначение. Лезвие, которое убьет Нирна и меня, мелькает перед глазами, и я, пусть я погибну, пусть я больше никогда не увижу света этого прекрасного мира, я ни за что не отвернусь и не закрою глаз. Но, Блум, я никогда не видел на ее лице такого страха. Раньше мне нечего было терять, но сейчас у меня появился лучший друг, Эйрос. У меня появились близкие знакомые, Агнес, Лин, Линша, мои коллеги, и даже Брендон, который сильно раздражает меня из-за своей силы водных звезд. Я многому научился, многое узнал, многое приобрел. Я смог полюбить самой чистой, сильной, страстной любовью. Полюбить Блум, которая, словно огненный вихрь, пронеслась по моей душе, растопила сердце и осталась там навсегда. Я не хочу терять все это, не хочу. Но как мне бороться против этого кинжала? Я не могу выбраться из ловушки. Она поглощает мои силы. Вдруг перед моим взором разгорелся огонь. Я думал, что это действие кинжала, что этот проклятый волшебный артефакт учуял мою силу. Но, это был Нирна. Я не заметил, как он покинул свою обитель. Он встал передо мной, его красные волосы заблестели словно огонь. Нирна раскинул руки и преградил Даркару путь. Нирна закрыл меня от удара кинжала, приносящего смерть властителям огненных драконов. Но это оружие убивает и самих драконов. Но я ничего не успел сделать. Вспыхнувшее изогнутое лезвие кинжала вошло в грудь Нирна. Мой дракон замер от невыносимой боли, которая мгновенно передалась и мне, которую ощутила я. Нирна, надрывая горло, я кричал, видя, как Нирна захлебывается кровью и падает, не имея сил удержаться на ногах. Белое пламя, убивающее огненных драконов, перешло на человеческое обличие Нирна, скользя по его крови, и мое сердце защемило адской болью. Душа опустела, истинный облик Нирна теперь лишь пустая оболочка, полыхающая в замедляющем свой танец огне. Пламя начало гаснуть, я не сдержал сильного кашля. Тело парализовало, боль сковала душу, сердце, все внутри будто сжалось, и я в полусознании рухнул на колени, тщетно пытаясь отдышаться. Даркар что-то говорил, но я не слышал его. Мои попытки прийти в себя оказались бесполезны. Перед глазами все расплывается, кровь хлынула изо рта, а передо мной лежит мой дракон. Нирна, он пожертвовал собой ради меня. Я должен выстоять. Должен, но... Это кричит Блум. Я уже почти ничего не слышу. В ушах будто застыла вода, а глаза заволокло пеленой. Вскоре боль и ощущение пустоты стали настолько сильными, что, кажется, будто пропали вовсе. Я с трудом поднял голову и расплывчатым взором наблюдал, как раненая Блум, заливаясь невыносимо горькими слезами, бьет Даркара, голыми руками без всякой магии, ломает его кости, отрывает куски доспехов, которые разрушаются прямо в ее ладонях. Даркару тоже уже конец, а Даркар пытается зацепить ее кинжалом. Замах, и он бьет волшебным оружием по руке Блум, а после задевает бедро. Брызгает кровь. Если бы я мог, если бы у меня были силы, если бы меня не ждала смерть после уничтожения Нирна. Мое тело не двигается, в сознании такая пустота. Наверное, в моей жизни столько всего произошло, что картины не могут вынырнуть из глубин воспоминаний, их слишком много, они отрицают сами себя. Потому что у меня две жизни, и сейчас я жил той, которая мне так полюбилась. Линер стал частью меня, каким бы демоном я ни был, каким бы Валтором ни родился. Я очень люблю эту личину, которая... Нет, Линер не личина, Лин, самостоятельная личность, какой я сейчас являюсь. Мне хочется закрыть глаза и поддаться этой легкости, что зовет меня в бесконечную пустоту. Я слышу крик Блум, полный невыносимой печали вой Элинетта. Я все же понял, почему Нирна так злился, когда Элин проводил время с Лин. Не из-за нарушения законов драконов, а из-за прекрасной, такой сладкой и одновременно приятно мучительной любви к нему. Элинет любит Нирна, он скорбит по нему. Прости меня, Блум. Прости за мое безрассудство. Я всегда поступаю опрометчиво, но обычно у меня получается выйти из огня без ожогов, избежать серьезных потерь. Но сегодня, сейчас все закончилось. Мне не хватает дыхания. Сознание покидает меня, и этот холод, сгустившийся вокруг. Мне страшно. Я не хочу умирать. Я не хочу оставлять тебя, Блум. Я очень люблю тебя. Я закрываю глаза, и мир вокруг пропадает. Или это пропадаю я? Глава 98. Перерождение пламени. Я думал, что стоит мне закрыть глаза, и я больше никогда не разожму веки. Но тело вдруг смогло двигаться, а боль спала на нет. Я чувствую Нирна. И поднявшись, сев на колени, я внимательно осмотрел человеческое обличье Нирна, коснулся своей груди, обратился к силе, к своему огню, который слабо, но горит. Огонь. Это сила Нирна. Я чувствую его. Он действительно жив, и вскинув голову, я позвал его, применяя всю силу души, что у меня есть. Нирна. Вспышка пламени и огонь охватил меня, окутывая большим вихрем. Сила, энергия начала быстро возвращаться. Пламя полыхнуло в моей душе с такой силой, что я захлебнулся воздухом и с трудом продохнул, наблюдая за странным сгустком огня дракона, собирающимся напротив меня. Он становится сильнее, от него исходит все больше энергии. Энергии. Нирна. Прямо на моих глазах тело Нирна вспыхнуло и бесследно исчезло. Я не видел Даркара и Блум. Передо мной, вокруг меня, повсюду, как и во мне, была невероятной мощи сила огня дракона. Я лишь видел, как пламя начало принимать некий силуэт, а после меня ослепила яркая вспышка. Я не мог не узнать ее, эту ставшую мне родной силу, когда матушки создали меня. Это пламя. Пламя Нирна. Огонь моего дракона за несколько мгновений избавил меня от боли и всех неприятных ощущений, пропитывая светом, этим не позволяющим открыть глаза сиянием. А когда все улеглось, и я все же смог поднять веки, то того огненного вихря уже не было. Меня окружала легкая рыжая дымка силы. Передо мной стоит огненный дракон, настоящий, не в человеческом обличье, не в духовном, а абсолютно материализованном. Я замер, разглядывая полыхающие крылья, грозно поднятые под самый потолок комнаты, легко изгибающееся тело, по которому яростно скользит огонь. Длинный хвост метался из стороны в сторону, огромные когти лезвия впились в пол, и оскаленная пасть с острыми большими зубами и вызывающими опаску страшными клыками. Длинные усы касались моих рук, а на Даркара с нестерпимой яростью смотрели наполненные расплавленным огнем глаза с узкими зрачками. Нирна. С трудом проронил я, не веря тому, что вижу его таким. В огненной обители в моей душе никого не было. Я точно знал, что передо мной мой дракон, изменившийся, сумевший принять свой истинный облик огненного дракона Нирна. И наша связь стала настолько сильна, что я полностью ощущаю его чувства, эмоции. Я даже слышу его мысли. Линер, прости, я... Нирна замешкался. На самом деле слов не нужно, я и так все понимаю. Чувствую то, что чувствует Нирна. Это невероятное ощущение. Мы никогда еще не были настолько близки. Я не мог позволить тебе умереть. Но если бы я погиб, то и ты, говорил Нирна, повернув ко мне голову с едва различимым рычанием, приятно касающимся ушей моих, но сомневаюсь, что Даркару, который все еще находится здесь, нравится это и этот неожиданный поворот событий. В моей душе вспыхнула надежда, так сильно, что я не сдержал улыбки. Спасибо, Нирна, ты спас меня. Полыхающий в легендарном огне дракон извернулся, но расправить крылья полностью не смог, а я следил за шоком на лице Даркара. Его угловатая стальная маска почти полностью разрушена, от тела мало что осталось. Он с трудом стоит, и сила тьмы, которая когда-то заставляла всех страшиться его, сошла на нет. Блум оступилась и упала на колени. Она потеряла очень много крови, раны от рубинового кинжала слишком опасны, а они у Блум. Большие и мелкие порезы по всему телу, а ее магия до сих пор не восстановилась, она не может излечиться и защититься, а этот кинжал достал или нет-то, серьезно раня его. Я должен помочь Блум, но для начала, а теперь ты спасешь волшебную вселенную, уверенно произнес я, мои губы растянулись в улыбке. Дракон кивнул, вновь поворачиваясь к Даркару. Массивный хвост ударил по полу, заставляя мебель и всех нас вздрогнуть. И огромная пасть распахнулась перед лицом Даркара, ужас заставил его заорать во все горло. Но этого не может быть. И мощный поток пламени обрушился на Даркара, заполняя комнату и этаж общежития ярким светом и невероятной энергией, восстанавливающей силы всем, кто коснулся ее. Всем кроме Даркара. Я сощурился, пытался разглядеть хоть что-нибудь. Через заложивший уши пронзительный треск и шум огня я расслышал лишь истошный крик Даркара. Этот дракон не мог обрести такой силы. Нет. А после все затихло. Когда поток пламени сошел на нет, Нирна отступил. Хотя ему тут никуда отступать. Слишком мало места. Даже энергии тьмы не осталось. Огонь выжег все. И только рубиновый кинжал звякнул об пол, прекратив свое сияние. Надеюсь, навсегда. Огненный дракон уничтожил темного феникса. Все произошло так, как и должно было быть. Только не мой Нирна должен был стереть из этого мира Даркара. Он не прямой потомок великого творца, а дракон Блум. Блум. Я подбежал к своей рыжей принцессе. Тяжело дыша, она подняла на меня голову. На ее красивом лице с подтеками крови застыла гримаса ужаса, мольбы о помощи, страдания и боли. В глазах стоят слезы. По одной скудной капельке они стекают по щекам, размывая кровь. Лин, одними губами прошептала Блум, протягивая. Я тут же схватил ее, садясь рядом на пол, аккуратно придерживая, приобнимая свою рыжую принцессу. Она с трудом оперлась о меня, но при попытке подняться, вновь соскользнула и чуть не упала на обломки двери и стены. Я поймал ее и прижал к себе. Нервно зашевелился вновь. Его длинный ус коснулся меня, и я ощутил странный прилив сил. Блум безмолвно ютилась у меня на коленях, прижималась, пыталась отыскать защиты. Какая бы смелая и сильная она ни была, рубиновый кинжал чистой силы не только наносит телесные раны властителю огненного дракона, но и самому дракону в душе, и приносит невероятную панику и ужас в сердце хранителя. Это проклятый артефакт. А после Нирна, тяжело ступая большими лапами, подошел к нам, склонил голову и коснулся пантеры, которая с трудом доковыляла на кровоточащих лапах к своей хозяйке, а после напуганной, находящейся под действием проклятия кинжала Блум, и что-то тихо прорычал. Блум протянула к нему руку, с опаской положила ладонь на его морду, и по ее телу разлилась большая энергия Нирна. Я даже видел, как она сияет. Моя рыжая принцесса прикрыла глаза, по ее губам скользнула улыбка. Сияние собралось в ее груди и медленно растворилось в ее душе. Блум открыла глаза. Я думала, все кончено. Думала, что Линер действительно умер. Что Даркар в конце концов рано или поздно нанесет последний удар и убьет меня. Я не собиралась сбегать, не в этот раз. Даже если он окажется последним. И пока у меня еще были силы, пока я еще не потеряла слишком много крови, я пыталась нанести Даркару как можно больше ударов, лишить его доспехов, костей. Но он не позволял даже коснуться своего позвоночника, только я протягивала руку, то тут же открывалась с той или иной стороны, и он наносил меткий удар. Вскоре я не смогла двигать правой рукой, ноги еле держали меня. Когда я уже почти проиграла, и почти добила Даркара, по моей разрушенной комнате пронесся вихрь огненной силы, и нас отбросило к стене. Это были Линер и Нирна, они живы, но у меня не было сил радоваться. Я просто рухнула на колени. Перед глазами все мутнеет, расплывается, я чувствую, что вот-вот потеряю сознание. И вдруг пламя дракона вокруг взрывается огромным вихрем, пронизывая невероятно силой. Уже тогда, когда сияние сошло на нет, и пламя дракона затихло, сил поднять голову и взглянуть, что происходит, не было. Нирна убил Даркара, полностью уничтожив его тьму, вернув в бесконечную пустоту. А я, Алин, Эллин, как и я в полуобморочном состоянии. Его обитель пошла большими трещинами, медленно рушится, огонь такой слабый, а сам он лежит, едва заметно дышит. Я почти его не чувствую. Эллин, пожалуйста, держись, мы с тобой справимся, только держись. Линер обнимает меня, он рядом со мной, но и одновременно так далеко и отстраненно. Я прижалась к Лину в поисках спасения от этой боли и слабости, которая тянет меня в пустоту. Нервно подошел к нам, сделал тяжелый шаг огромной лапой. Одно его прикосновение, и я мгновенно излечилась. Распахнула глаза, оглядываясь по сторонам, быстро дыша. Я вижу, как Эллин удивленно поднимается, наблюдает, как восстанавливается его обитель в потоке энергии Нерна, сила которого стала невероятно мощной, как пламя начинает танцевать с прежней гармонией и плавностью, силой. И я жива. Абсолютно здоровая пантера ткнулась мне в ладонь большим мокрым носом, прося ласки. Я с радостью погладила ее. Пантера довольно заурчала, садясь рядом, поддерживая меня. Она такая теплая. Немного помедлив, я пришла в себя, мотнула головой и оглядела сначала взволнованного Линера, а после впилась восхищенным взглядом в Нерна. Он просто. Нерна, ты такой ошеломительный. Радостно воскликнула я, расплываясь в широкой улыбке. Огненный дракон смущенно пригнул голову. Спасибо. Уже тише сказала я, протягивая руку к Нерна. Он коснулся своей мордой моей ладони и тихо, довольно рыкнул. А после Нерна раскрыл пасть и дыхнул огнем. Вся комната покрылась рыжеватой дымкой силы, а после все вновь ярко-ярко засияло, что пришлось зажмуриться. Когда я вновь смогла открыть глаза, увидела уже абсолютно целую комнату. Разрушенные двери и стена вновь восстановлены, все разбросанные вещи на своих местах, нет ни капли тьмы в воздухе, все невероятно чисто, даже дышать стало легче. Я глубоко вздохнула, наслаждаясь. А после Нерна растворился в рыжую переливающуюся дымку и исчез в теле Линера. И правильно, для дракона в моей комнате слишком мало места. Я повернулась к Лину, на коленях которого сидела и слезать совершенно не желала. Но как? Проронила я, сжимая плечи Линера, вглядываясь в его глаза. Лин все еще немного напуган. Его дыхание быстро и прерывисто. Ведь этот кинжал убивает огненных драконов. Нерна смог выжить, и он превратился в настоящего огненного дракона. Я восхищена. Огненный дракон пугающий, но такой красивый, величественный, сильный. Хочу, чтобы мой Эллин тоже мог становиться таким в нашем мире. Но он говорил, что я не смогу прокатиться на нем, значит, он так не может. Ты знала об этом кинжале? Вдруг разозлился Линер. Я вздрогнула и виновато потупилась, бегая глазами по комнате. Черт, что же сказать, Блум, воскликнул Лин, пугая меня. Я чуть с его колен не свалилась. Да, знала, созналась я и, нахмурившись, подняла на Линера взгляд. Он ответил мне точно таким же выражением лица. И я рассказала. Это произошло в начале триместра, тогда еще бушевал ураган Нимбус. В твоей спальне я прошла мимо столика с вазой с цветами и услышала шорох. Обернулась и увидела, что полка стола выдвинута. А когда подошла, заметила кинжал с сияющим рубином на рукояти. Я взглянула на оружие убийцу огненных драконов. Кинжал лежит на полу и больше не подает никаких волшебных сигналов. А возможно ли уничтожить этот артефакт? И конечно же коснулась его. Возмутился Линер, всплеснув руками, выпуская меня из объятий. Я чуть не упала, но удержалась, вовремя обвив руками его шею. Он тут же вновь обнял меня. Блум, почему ты не можешь умерить свое любопытство хотя бы чуть-чуть? Важно не это, я не испугалась-то на наказание Линера и недовольно сдвинула брови вновь. Почему такая вещь, как убийца огненных драконов, хранилась у тебя, властителя огненного дракона? Линер отвел взгляд, явно не желая отвечать, но я не позволю ему уходить от ответа. Я впилась в его плечи пальцами, въелась глазами и прошипела. Говори. Лин встревоженно нахмурился, вздохнул и все же сказал. Я хранил этот кинжал для самого себя. Я боялся, что из-за демонической сущности вновь озверею, и тьма поглотит меня. Я не хотел никому вредить и убивать, поэтому думал, что при малейшем подозрении на изменение души и тела, таком, которое я не могу контролировать, я использую этот кинжал. Я замерла, внимательно неотрывно глядя на Линера, и с холодом в душе спросила то, чего боялась больше всего. И как же с помощью этого кинжала предотвратить твое превращение в демона? Я понимала это, но признавать не хотела. И Лин произнес именно то, чего я так не желала слышать. Я бы убил себя. Это прозвучало так спокойно, если не смотреть на лицо Линера, можно подумать, что это для него обычное дело. Я просто вспылила. Еще сильнее вцепилась в плечи и шею Лина, придвигаясь в нему, чуть ли не касаясь носом его носа, и с яростью выпалила. «Ты этого не сделаешь. Никогда». Линер удивленно расширил глаза. Я услышала рык позади и более ясный голос своей любимой пушистой кошки. «Пока ты рядом, хозяйка, Линер не озвереет. Только если этому поспособствовать сильнейшей магией, которая разрушит все его многочисленные невероятно мощные волшебные блоки», сказала Пантера. Ее голос как течение реки, плавное и гладкое, спокойное и уравновешенное. «Почему же?» – поинтересовалась я. «И какой силы должен быть тот волшебник, который сможет вывести демона внутри Линера из себя?» Я обернулась к лесной кошке. Она, развалившись на полу рядом с нами, так самозабвенно вылизывала левую переднюю лапу, что даже не взглянула на меня. «Потому что стоит тебе исчезнуть, если тебя похитят или с тобой что-то случится, как его эмоциональный фон начнет стремительно рушиться, и он сам выпустит своего демона, позволит ему захватить власть над своими телом и душой», все так же спокойно говорила Пантера, а после, взглянув на меня, ответила на второй вопрос. «Некто сильнее Даркара», и последние слова выбили меня из колеи. «Кто может быть сильнее истинной тьмы всей волшебной вселенной? Возможно, тот, кто обладает силой реликса, или наши с Лином совмещенные силы огня дракона, или я, когда стану настоящей хранительницей пламени дракона. Поэтому ни тебе, ни Линеру волноваться ни о чем», завершила наш небольшой разговор Пантера и продолжила вычищать свою шкуру от пыли. «Я сделаю это, если потребует ситуация», — ответил Линер. Я резко обернулась на Лина и впилась в него очень недовольным взглядом. Но он не собирался менять своего решения. «Линер, Лин», — произнес он с легкой улыбкой, — «зови меня Лин. Мне так больше нравится». Я вздохнула. «Я не позволю тебе озвереть. Пока я рядом, этого не случится», — уверенно произнесла я. «Я буду защищать тебя от самого себя. Поэтому, пожалуйста, не надо этого», — рассеянно, но одновременно серьезно сказала я, опустив голову. Линер обнял меня, касаясь губами макушки, и прошептал тихое. «Хорошо, он абсолютно искренен, я чувствую это». Я расслабленно положила голову ему на плечо, и краем глаза оглядела свою комнату, вспоминая кое-что. Если бы Даркар победил, все было бы так, как в том искаженном иллюзорном мире. Весь мир тотчас же накрыла беспросветная тьма, от которой нет спасения. И даже солнце не было бы видно, светило выглядело бы как странный светящийся круг на покрытом серым туманом небе. Небе, которое приобрело багровый оттенок крови. Большинство жителей погибло, а смиренные стали подчиняться Даркару, выполнять грязную работу. Магические школы были бы разорены, ведьмы, феи, специалисты и многие волшебники и маги, преданно служащие чести света и тьмы, убиты силой, которой ничто не противостоит. Кинжал, который я тогда не нашла у Линера, забрал Даркар и убил нас с помощью этого проклятого оружия. Кровь на полу моей комнаты, которую я видела тогда с Ликарда и Никарда, принадлежала нам, мне, Линеру Инерна, и моей дорогой Пантере, которая смогла выбраться из забвения и пришла ко мне на помощь. Я зажмурилась, прогоняя болезненные воспоминания. Искажению, насланному Эвалоном силой Даркара, было не суждено сбыться. Единственное, что не хочется забывать о том мире тьмы, это книга из тайной комнаты Алфеи, в которую мы проникли через зеркало в разрушенном кабинете директрисы Фарагонды. Этот фолиант мне удалось забрать с собой, и он остался в моем магическом кармане. Мне бы очень хотелось прочитать его полностью. Тогда я успела проглядеть лишь несколько страниц. Алин продолжал. «В нескольких шагах от смерти, когда я чувствовал прикосновение руки прислужника иного мира, я многое осознал. За какие-то минуты я понял практически все, чего не понимал в бешеном темпе обычной жизни. Я не хочу никому вредить без явной на то причины, я не желаю убивать невинных. Моя жизнь на самом деле длилась очень долго, оказалось мне будто бы пары лет, и она длится до сих пор. Теперь я хочу жить в свое удовольствие, потому что нашел то, ради чего вставать по утрам, чтобы увидеть это сокровище. Какие прекрасные слова, наполненные невероятным смыслом, который не понять в простой жизни. И Лин смог найти себя, свой смысл жизни. Но в чем он? Что же это за сокровище, Лин? Спросила я, успокаиваясь. Линер сильнее прижал меня к себе и сильно поцеловал в макушку. Ты, Блум, Только ты даруешь мне свет среди всей этой непроглядной тьмы, и теперь ничто не заставит нас расстаться, никто не разрушит нашу связь. Я судорожно выдохнула. Линер считает меня сокровищем. Я тоже думаю, что Лин, словно драгоценный бриллиант, осветивший мою жизнь, показавший солнце через свои множество граней. Если бы не он, я бы многого не узнала, многого не увидела, не почувствовала, не поняла, что такое на самом деле любовь, насколько это сладкое, пьянящее и очень тягучее болезненное чувство, которое хочется вкушать, как дорогое терпкое вино, по одному маленькому глотку, смаковать вкус, который каждый раз меняется, а каков он будет в следующий раз. Мы с Лином долго сидели в обнимку, просто не желая даже вставать, не говоря уже о том, чтобы что-то делать. Например, рабочий день у Линера явно длится дольше, чем до этого часа, а мне нужно наконец заняться учебой, иначе я действительно вылечу отсюда и довольно быстро. Возможно, мне никаких поблажек и не положено, несмотря на то, что все меня кличут спасительницей и героем волшебной вселенной. Но мы все равно не отрывались друг от друга, прижимаясь все сильнее или расслабляясь в объятиях. Но когда мне на окончательно проснувшийся ум пришел один вопрос, я не удержалась и решила произнести его вслух. Что мы будем делать с этим кинжалом? Я очень надеялась не услышать в ответ, что Лин оставит его у себя снова. После того, что произошло, это слишком опасно. Его невозможно уничтожить, задумался Линер, опуская меня на пол, поднимаясь. Я удивительно быстро поднялась за ним. Думала, сейчас шатать будет словно на корабле в сильный шторм, но нет. Нервно меня полностью вылечил и восстановил силы. Вот эта сила. Вот бы и у моего Элина была такая же мощь, как у настоящего огненного дракона. Эй! Возмущенно воскликнул вдруг проснувшийся Элин и начал раздраженно бить по полу хвостом. Я вообще-то настоящий огненный дракон. Да, я не могу принять свой истинный облик в вашем мире, но сейчас же я дракон и внутренне, и внешне. Я подавила смешок. А как тогда Нерна смог стать огненным драконом в нашем мире? Задала я самый важный и очень интересующий меня вопрос. Ведь дракон Лина всегда появлялся в обличии человека, а сейчас, после жертвы своей жизнью ради спасения хозяина, стал самим собой, настоящим. Есть некоторые исключения и разные правила в жизни огненных драконов, сказал Элин, задумавшись. Я хоть и имею знания и некоторую память своего отца, но не знаю, как это произошло. Скорее всего, желание спасти Линера у Нерна было настолько велико, что он вырвался из своей обители, прорвался через тьму Даркара и, не страшась смерти, встал на пути Феникса, принял на себя удар. Это и способствовало его преображению в истинный облик. Вот оно как. Линер аккуратно коснулся рукояти кинжала, а после взял в руки, разглядывая. Оружие никак не отреагировало. Его невозможно уничтожить из-за того, что он выкован из чистой силы, ведь так. Но, Лин, что такое чистая сила? Сила древа жизни. Чистая энергия света и тьмы, сплетенные воедино. «Вот таков этот кинжал», — ответил Линер, оглядывая волшебное оружие погибели. «Универсальное средство для уничтожения огненных драконов. Постойте-ка, если я смогла произнести заклинание дыхания тьмы, то самое, задействующее сразу и свет и тьму в душе волшебника, значит, у меня действительно в сущности есть две противоположные силы. А если кинжал выкован из силы древа жизни, из сил света и тьмы, тогда я могу». Я подняла руку и протянула ее к кинжалу. Оружие сорвалось с рук Лина и оказалось у меня над ладонью. Лезвие, рукоять покрылись моей огненной энергией, заблестели, рубин засиял, чувствуя прикосновение ненавистной магии пламени Творца. Я напрягла руку, чуть сжала пальцы. Оружие опасно изогнулось, а после резко сжала пальцы в кулак. Свет и тьма в моей душе полыхнули огнем дракона. Кинжал переломился пополам и с ярким звоном разлетелся на кусочки. И только они коснулись пола, как обратились в темную и светлую пыльцу, растворяясь в воздухе в невидимую энергию, которая витает по всей облачной башне и Магиксу. Я, моя магия вернулась, и я воспользовалась ей. И я, ты сломала его, ошарашенно проронил Линер. Я только пожала плечами, восхищенно глядя на свои руки. Но как, в голосе Лина радость, ведь нам наконец ничего не угрожает. «Я не знаю», — счастливо произнесла я. «Я просто подумала, раз кинжал был выкован из силы древа жизни, в котором струится и свет и тьма в балансе, и если я смогла произнести заклинание из той книги, значит, в моей душе все же есть эти две силы», — говорила я и погладила приласкавшуюся к моим ногам пантеру. Она тихо урчала, обвила своим длинным мягким хвостом мою ногу и слушала наш разговор. «Значит, такой же силой его можно уничтожить. И ты сделала это», — восхищенно произнес Лин, обнимая меня, а после подхватил и, подняв на руках, прокрутил в воздухе. Я не сдержалась и счастливо заулыбалась, жмурясь. Линер опустил меня на ноги, бережно прижимая к груди, ласково гладя по голове. Его сердце бьется так быстро, как и у меня. «Лин», — прошептала я и уткнулась ему в шею. «Я так люблю это делать, от Лина так вкусно пахнет. Не духами, это его собственный запах. Неужели все действительно закончилось? Неужели теперь нам и волшебной вселенной ничего не угрожает? Неужели мы уничтожили эту инкарнацию Даркара, вернув истинную бесформенную тьму в бесконечную пустоту, и мы свободны, и нам больше не нужно сражаться за свою жизнь и жизнь всех в этом волшебном мире? Я не могу в это поверить, но я должна, потому что это правда, и тьма более не коснется нас рваным багровым крылом темного феникса». «Так о чем ты говорила?» — с большим интересом спросил Линер, прижимая меня к себе. «А мы тем временем со спокойными душами и, кажется, еще более спокойными огненными драконами в этих душах направлялись к Лину в его апартаменты. Я все никак не могу привыкнуть называть эти большие невероятно уютные комнаты одной комнатой. Все называют. Все, кто никогда не был в этих шикарных апартаментах. А к груди я прижимала свою корону. Когда Даркар напал на меня, я выронила ее, и она закатилась под стол. Поэтому Феникс не воспользовался моментом и не сломал ее, чтобы после сломать меня, потерявшую множество надежд вместе с вещью, которая связывает меня с родным домом и семьей. Когда все закончилось, я заметила упавший мне на глаза блеск, отражение света от изумруда моей короны, и забрала ее. Теперь я точно ни за что не оставлю ее. Эта вещь слишком дорога мне. Что у меня для тебя небольшой сюрприз, лукаво улыбнулась я, тоже обнимая Линера. А рядом с нами гордо вышагивает моя черная пантера, иногда как бы невзначай касаясь меня боком, ласкаясь головой, гладясь. «Что же ты удумала, моя маленькая принцесса?» — ласково протянул Лин, а после поцеловал в щеку. Я уже в нетерпении. Пока Лин открывал дверь, я видела, как в его рыжих глазах плещется предвкушение, желание поскорее узнать, что же я ему приготовила. «Подожди здесь», — Лин кивнул и присел на диван. Пантера воспользовалась моментом и запрыгнула, немного потопталась и устроилась рядом с Линером, положив голову и одну лапу ему на колени, свесив вторую. А я направилась на кухню, проверила, чтобы дверь была плотно закрыта, и открыла духовку. Неслышно вытащила все еще горячую пиццу, которая оказалась довольно тяжелой и большой. Приготовила все для стола, большое блюдо, и, использовав магию, подняла все в воздух по взмаху руки и с трепетом вышла в гостиную. Лин замер в удивлении, наблюдая, как на стол опускаются тарелки и остальные столовые приборы. А когда на стол опустилось большое блюдо с пиццей, Линер восхищенно выдохнул. Я примостила рядом на краю стола кувшин с морсом и села рядом с Лином. «Это ты приготовила?» — проронил определенно голодный Линер и сразу потянулся к ароматной пицце. «Да», — проронила я, чувствуя смущение. «Я приготовила это. Не могу сказать, не получается произнести эти слова». Я сжала кулаки, вся сжалась, вжала голову в плечи и все же проронила, чувствуя сильное смущение. «Для тебя», — Лин замер, отложил нож и взглянул на меня. Я с трудом подняла на него глаза, и лучше бы я этого не делала. Смущение полыхнуло на щеках огнем. Я действительно ощутила, как начало сильно краснеть.